Глава 38. Еще бы мне не хотелось знать. Мы с Вейнардом уже всю голову сломали, предполагая, что Армхельму от нас надо. Конечно, хочу. Не стала кривить душой я. Старушка довольно крякнула, перегнулась через прилавок и довольно быстро схватила меня за руку. Я попыталась вырваться, но довольно крепко держала меня крючковатыми пальцами. Столько силы в таком маленьком и сухоньком тельце. «Ты не его истинная», — удовлетворенно произнесла она, а я непонимающе уставилась на нее. «Опять какие-то странные традиции, о которых я понятия не имею. С каждым разом у меня крепнет сомнение, приживусь ли я здесь». «У каждого оборотня есть своя истинная пара», — пояснила старушка. «В теории. На практике же не каждому так везет». «А почему везет?» – пожала плечами я, совершенно не понимая, о чем говорит старая приятельница покойной хозяйки лавки. «Может, наоборот?» «У Альфы должна быть истинная. А иначе кто подарит ему сильных наследников со способностью к обороту?» – спрашивает у меня она, как будто я разбираюсь в этом. «Не знаю», — искренне призналась я. «Если честно, то не задумывалась на эту тему, считая, что у оборотней оборот в зверя врожденная способность». Старушка взглянула на меня со странным выражением. Я не могла понять, то ли она обрадовалась, что можно сейчас мне рассказать много чего и тем самым утолить свою тягу к болтовне, то ли иные причины терзали ее душу. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Меня разбирало любопытство. «Клариса Кенс», — ответила старушка и улыбнулась, показав великолепные зубы. «Я волчица из клана Серых». «У них еще и кланы по мастям имеются, прям как у породистых собак». Я спрятала улыбку, опустив голову, притворившись, что нужно смахнуть несуществующую пылинку с прилавка. «Госпожа Кенс, вы, наверное, забыли, что хотели рассказать мне об артефакте, который ищет местный Альфа», — напомнила я ей, а то она уже ушла в дебри воспоминаний, а оттуда не так-то легко вернуться. «А зачем тебе это знать?» — вдруг спросила она, и я растерялась. «Вот только эта самая волчица из клана Серых намекала мне, что очень хочет поделиться секретом, а теперь задает дурацкие вопросы. Может, у нее плохая память или просто любит поиздеваться над доверчивыми женщинами?» Мне она стала неприятна. Вот так, в один момент, из-за ее вопроса. «Не хотите, не рассказывайте», — пожала я плечами, сделав вид, что мне неинтересно. «Вы же сами сказали, что хотите поделиться. Я всего лишь поддержала разговор». Когда не настаиваешь на том, чтобы тебе немедленно рассказали, то и желание ломаться и набивать себе цену проходит. «Извините, но меня ждет брат. Надо готовиться к открытию». Я сделала вид, что собираюсь уйти. Если она пришла сюда просто поболтать, то уйдет, а если ее подослали, то наверняка попытается меня задержать и все же рассказать о загадочном артефакте. «Алиса, тебя долго ждать?» — раздался раздраженный голос Вейнарда. «Уже иду», — ответила я. «Простите, но вам пора. Приходите на открытие». Старушка улыбнулась и ловко соскользнула с высокого табурета у прилавка. «Увидимся на открытии», — сказала она и добавила. «Ключ от всех дверей». «В смысле?» — не поняла я. «Легендарный артефакт воров. Ключ от всех дверей ищет Армхельм», — произнесла она уже у самых дверей и выскользнула на улицу. Я осталась стоять как громом пораженная. Откуда у бывшей владелицы нашего дома такой опасный артефакт? А может, его и нет, просто Альфа считает иначе? «Алиса!» — возмущенно произнес Вейнард у меня над ухом. Я вздрогнула и, не соображая, что делаю, отступила на шаг назад, попав в объятия брата. Замерла и даже боялась дышать. Его сильные руки обхватили меня за талию и прижали к себе. Горячее мужское дыхание обжигало. Время замедлилось, оно стало похоже на молочную тянучку из моего детства. Сердце стучало так, что не попадало в ритм сердца Вейнарда. Я не знала, что делать и как поступить, поэтому затаилась и ждала. Ждала, что будет дальше, как он себя поведет. Ждала, готовая сбежать. «Где ты была?» — тихо произнес он, и мне показалось, что Вейнард говорит совсем не о нынешней ситуации. «Почему ты так долго не шла?» «Я была здесь. Увидев, что лавочка открылась, к нам зашла посетительница», — ответила я, не желая играть во взрослые игры с флиртом. «Нет, не сейчас. Я не хочу разрушить и без того сложные отношения. Мне не нужен мужчина, мне нужен брат, и Вейнард как нельзя лучше подходит на эту роль». «И кто она?» — произнес он, не отпуская меня. Он вдохнул аромат моих волос и едва слышно застонал. «Старая подруга, бывшая владелица нашего дома и лавки», — затараторила я, страшно теряясь в этой неловкой ситуации. «Она знает Армхельма и что он ищет в нашем доме». Я думала, что Вейнард настолько будет ошарашен информацией, что сразу отпустит меня. Требую деталей, но я ошиблась. Он еще теснее прижал меня к себе и промурлыкал. «Армхельма знают тут все. Ничего удивительного». Вейнард говорил так, словно делился со мной чем-то личным. Его голос ласкал, обволакивая меня. Тревога, поселившаяся в душе после того, как он меня обнял, становилась сильнее и сильнее с каждым его словом, с каждой ласкательной интонацией. Еще немного, и она перерастет в панику, если он меня не отпустит. «Альфа ищет артефакт? Ключ от всех дверей!» — выпалила я и достигла того, к чему стремилась. Вейнард меня отпустил, прорычав. «Что? Как ты назвала его?»